Когда он умолк, Эмиладрис ответила не сразу. Она отвернулась от него и принялась мерить шагами свой шатер. Движения у нее были гибкие и точные, как у кошки. Затем, резко остановившись, она сказала: «Ты предпочел остаться один в самом сердце Империи, спасая жизнь убийце и предателю. У тебя не было ни коня, ни припасов, ни оружия. Ты был вооружен одной лишь магией, а твои враги преследовали тебя почти по пятам. Насколько я вижу, мои предшествующие упреки в твой адрес оказались более чем справедливыми. Ты... Ваше Величество, я вижу, вы гневаетесь на меня, но прошу вас, обрушьте на меня всю силу вашего гнева чуть позже. Мне необходимо как можно быстрее решить, как поступить со Слоаном, а потом хоть немного отдохнуть до рассвета. Ведь завтра мне предстоит пробежать еще немало миль». Королева кивнула. «Да, ты прав. Единственное, что сейчас имеет значение, это твоя жизнь. Я согласна продолжить наш разговор позже, но предупреждаю, тебе не поздоровится. Что же касается твоей просьбы, то подобного в нашей истории я не помню. На твоем месте я наверняка попросту убила бы этого Слоана и навсегда освободилась от всех связанных с этим проблем». «Я знаю, что именно так ты бы и поступила. Я однажды видел, как Арья убила раненого ястреба, объяснив мне, что смерть его неизбежна, и она лишь избавляет птицу от нескольких часов ненужных страданий. Возможно, мне следовало бы точно так же поступить и со Слоаном, но я не смог. Наверное, я совершил поступок, о котором я стану сожалеть до конца своей жизни. Но если бы я все же убил его, это было бы еще хуже. Ибо впоследствии я научился бы убивать, не задумываясь». Эмиладрис вздохнула. Она вдруг показалась Эрагону очень усталой. И он напомнил себе, что королева целый день провела в сражении. «Арамис, возможно, и был твоим учителем. Но ты только что доказал, что в действительности ты – истинный ученик и последователь Брома. Бром, и только Бром был способен, как и ты, опутывать себя всевозможными сложностями. Как и он, ты, похоже, приговорен выискивать самое глубокое место в зыбучих песках, а потом без оглядки бросаться туда». Эрагон подавил невольную улыбку. Он был страшно польщен тем, что Эмиладрис сравнивает его с Бромом. «Ну так как же мне быть со Слоаном?» — спросил он. «Его судьба теперь от тебя зависит, госпожа моя». Эмиладрис медленно присела на стул возле складного столика и, положив руки на колени, стала смотреть куда-то в угол волшебного зеркала с выражением глубокой и загадочной задумчивости. Эрагон понимал, что это лишь прекрасная маска, скрывающая ее истинные мысли и чувства. Но проникнуть под эту маску он не мог и даже не пытался. Наконец она снова заговорила. «Раз ты оказался способен, почти не задумываясь, спасти этому человеку жизнь, то и я не могу отказать тебе в твоей просьбе, дабы не сделать бессмысленной принесенную тобой жертву. Если Слоан переживет уготованные тобой испытания, тогда Геударин Мудрый позволит ему пройти и получить у нас и кров, и мягкую постель, и вдоволь пищи. Больше я ничего не могу тебе обещать, ибо то, что может случиться в дальнейшем, полностью зависит от самого Слоана. Но если все те условия, которые ты перечислил, будут им соблюдены, тогда мы постараемся впустить луч света в окружающую его тьму». «Спасибо, Ваше Величество. Вы чрезвычайно великодушны». «Нет, это отнюдь не великодушие, Эрагон. Война не дает мне права быть великодушной. Я всего лишь проявляю здравый смысл. Так что ступай своей дорогой и делай то, что должен. Но прошу тебя, будь осторожен, губитель шейдов». «Ваше Величество», — Эрагон поклонился. «Могу ли я попросить о последнем одолжении? Не стоит пока сообщить Арье, Насуаде или кому-либо из варденов о моем нынешнем положении. Очень вас прошу не делать этого. Я не хочу, чтобы они тревожились обо мне дольше и больше, чем нужно. Да и все равно они скоро обо всем узнают от Сапфиры». «Я подумаю над твоей просьбой». Эрагон еще немного выждал. Но и Меладрис молчала, и ему стало ясно, что о своем решении она ему не скажет больше ни слова. Он снова поклонился и поблагодарил ее. Светящееся изображение на поверхности воды мигнуло и растаяло во мраке. Стоило отзвучать завершающим словам произнесенного Эрагоном заклинания. Слегка откинув голову назад, он посмотрел в небо, где слабо мерцали мириады звезд. Затем, когда глаза немного привыкли к темноте, пошел прочь от этой импровизированной каменной чаши и вскоре сквозь заросли высокой сухой травы и кустов вышел к их костру. Слоан по-прежнему сидел там, выпрямившись и застыв. Точно чугунная статуя. Казалось, шагов Эрагона он не слышит. Эрагон поддел ногой камешек, желая подсказать мяснику, что тот уже не один. И Слоан, резко повернув в его сторону голову, спросил. «Ну что, ты решил?» «Решил», — сказал Эрагон и присел перед мясником на корточке, слегка опираясь на одну руку. «Слушай меня внимательно, ибо повторять я не намерен. Итак, все свои преступления ты совершил, по твоим словам, из любви к Катрине. Но я считаю, вне зависимости от того, согласен ты с этим или нет, что у тебя имелись и другие, не менее важные для тебя причины, чтобы разлучить ее с Рораном. Гнев, ненависть, жажда мести, уязвленное самолюбие, физические страдания и так далее». Слоан так поджал губы, что они стали похожи на две белые ниточки. «Ты неправильно обо мне думаешь?» «Да нет, вряд ли. Поскольку совесть не позволяет мне просто убить тебя, то я придумал тебе иное наказание. Тоже, по-моему, достаточно страшное. Я убежден в одном. Катрина для тебя действительно важнее всего на свете. А потому наказание твое будет следующим. До конца дней своих ты не должен видеться со своей дочерью, разговаривать с ней и касаться ее. Ты будешь жить, зная, что они с Рораном счастливы вместе. И без тебя». Слоан втянул воздух сквозь стиснутые зубы и воскликнул. «Таково значит твое наказание? Ха! Но ты не сможешь воплотить его в жизнь! Как ты заставишь меня сделать все это? У тебя ведь нет тюрьмы, куда ты мог бы меня заключить?» «Я еще не закончил. Я заставлю тебя выполнить все это, ибо ты поклянешься мне на языке эльфов, языке истины и магии, что исполнишь все предписания вынесенного тебе приговора». «Ты не можешь заставить меня поклясться в этом!» — прорычал Слоан. «Даже под пыткой!» «Смогу! И пытать я тебя не стану. Мало того, я наложу на тебя чары, принуждая тебя отправиться на север и идти в этом направлении до тех пор, пока ты не достигнешь эльфийского города Элисмеры, который находится в глубине леса Дювельденварден. Ты можешь, конечно, попробовать этому сопротивляться, но сколько бы попыток ты ни делал, мое заклятие будет терзать тебя, точно чесотка, до тех пор, пока ты не подчинишься и по собственной воле не отправишься в королевство эльфов». «Неужели у тебя не хватает храбрости самостоятельно прикончить меня?» — спросил Слоан. «Неужели ты такой трус, что не можешь воткнуть мне в горло клинок, а потому заставляешь меня скитаться в диком краю, слепого, не ведущего пути, пока непогода или дикие звери не завершат начатое тобой?» Он плюнул в Эрагона, но промахнулся. «Ах ты жалкий желтопузый щенок, отродье вонючей шлюхи! Ты, Эрагон, настоящий ублюдок! Тебя даже собственная мать, сука, никогда не вылизывала! Ты ядовитая жаба, грязная свинья! Да я бы с тобой даже крошкой хлеба не поделился, если б ты голодал! Я бы и капли воды тебе не дал, умирай ты от жажды! Я бы тебя и в общей яме для нищих не похоронил, если б ты сдох! Ты же ничего не понимаешь! У тебя в голове гной вместо мозгов! Ты так труслив, что только и можешь беспомощного человека за щеку укусить!» А ведь в ругательствах Слоана, думал Эрагон, слушая его, есть даже что-то непристойно впечатляющее. Впрочем, подобное восхищение отнюдь не спасало его от желания незамедлительно придушить мясника и заткнуть, наконец, его грязную пасть. Однако он подозревал, что своими проклятиями Слоан нарочно старается его взбесить заставить его первым нанести удар и положить его жизни слишком быстрый, а потому незаслуженный конец. «Может, я и ублюдок», — сказал Эрагон, — «но не убийца». Слоан быстро набрал в грудь воздуха, но возобновить поток своих гнусных обвинений не успел, ибо Эрагон тут же прибавил. «Куда бы ты ни пошел, тебе не захочется ни есть, ни пить, и дикие звери тебя не тронут. Я окутаю тебя кое-какими чарами, которые не позволят ни людям, ни зверям тревожить тебя. Мало того, животные сами станут приносить тебе пищу, когда это будет необходимо». «Такое тебе не под силу», – прошептал Слоан. Даже при свете звезд Эрагону было видно, как смертельно побледнело его и без того бледное лицо. «Нет у тебя такой возможности! Нет у тебя такого права!» «Я всадник Слоан, и прав у меня не меньше, чем у любого правителя!» И тут Эрагон, которому порядком надоело уже припираться со Слоаном, вслух произнес его истинное имя. Когда тот его услышал, на его лице появилось выражение апокалипсического ужаса. Он воздел перед собой руки и завыл, словно его пронзили кинжалом. Он выл низким дрожащим голосом, полным отчаяния. Это был вопль человека, которого собственная его природа как бы приговорила к судьбе, от которой ему нет спасения. Затем Слоан упал на четвереньки, низко опустил голову и разразился рыданиями. Упавшие вперед редкие грязные патлы скрывали его лицо. Эрагон смотрел на него, потрясенный подобной реакцией. «Неужели, когда кто-то вслух произносит истинное имя человека, он всегда ведет себя именно так?» – думал он. «Неужели со мной так будет?» Однако же, укрепив сердце и стараясь не обращать внимания на жалкое негодование Слоана, Эрагон принялся осуществлять задуманное. Он повторил истинное имя Слоана, а затем заставил мясника выучить древние слова клятв, которые должны были воспрепятствовать его встрече с Катриной. Слоан сопротивлялся как мог. Он выл и стонал, он скрипел зубами, но выбора у него не было. Ему пришлось подчиниться Эрагону, ибо тот знал его истинное имя. Когда с произнесением клятвы было покончено, Эрагон воспользовался 5 заклинаниями, которые должны были не только направить Слоана в Элисмеру, но защитить его от любого насилия, а также заставить птиц, зверей и рыб, обитающих в реках и озерах, давать ему пищу. Но заклинания эти Эрагон произнес так, чтобы впоследствии они черпали силу не в нем, а в самом Слоане. Полночь давно миновала, когда Эрагон завершил наложение последних чар. Его шатало от усталости. Бессильно опершись о свой посох из боярышника, он посмотрел на лежащего у его ног Слоана, свернувшегося клубком, и сказал: «Я закончил». Мясник ответил сдавленным стоном. Казалось, он хочет что-то сказать, и Эрагон, нахмурившись, присел возле него на корточки. Щеки Слоана были красны от крови. Так сильно он их себе исцарапал. И перепачканы соплями и слезами, капавшими из уголков его пустой левой глазницы, которая, видимо, была все же менее искалечена, чем правая. В душе Эрагона поднялась волна жалости и вины. Ему не доставляло ни малейшего удовольствия даже этого человека видеть до такой степени униженным. Мясник был сломлен, ибо лишился всего, что ценил в жизни, в том числе и собственных заблуждений. И это именно он, Эрагон, сломал его. И Эрагону вдруг показалось, что он совершил нечто постыдное. «Но это же было необходимо», – думал он. «Хотя я никому бы не пожелал совершить такое». Слоан снова застонал. Эрагон с трудом разобрал несколько невнятных слов, сорвавшихся с губ мясника. «Всего лишь кусок веревки. Я же не хотел. Из мира. Нет, прошу вас, не надо». Невнятное бормотание стихло, и в наступившей тишине Эрагон мягко коснулся плеча Слоана. Тот замер. «Эрагон», – прошептал он. Эрагон, я слеп, а ты велел мне идти через всю страну в полном одиночестве. Я всеми покинут, я проклят и знаю, кто я. Мне не вынести этого. Помоги мне, Эрагон. Убей меня. Освободи от этой пытки. И Эрагон, повинуясь невольному порыву, сунул ему в руку свой посох. Вот, возьми мой посох. Пусть он ведет тебя в твоих странствиях. Не бойся, Слоан. Убей меня! Нет. Какой-то надтреснутый смех или стон вырвался у Слоана из глотки. И он принялся колотить по земле кулаками, раскачиваясь из стороны в сторону. Жестокий! О, да чего же ты жестокий! Сил у него было немного, и вскоре они ему совсем изменили. Он рухнул на землю и совсем скорчился, задыхаясь от бессилия и жалобно причитая. Наклонившись над ним, Эрагон приблизил губы к его уху и прошептал. «Я отнюдь не лишён милосердия, а потому даю тебе вот такую надежду. Если ты доберёшься до Элисмеры, то найдёшь там дом, который ждёт тебя. Эльфы станут заботиться о тебе и позволят тебе делать всё, что ты захочешь, за исключением одного. Как только ты войдёшь в лес Дювельден-Варден, ты никогда уже не сможешь выйти оттуда. Но послушай меня. Когда я жил у эльфов, то узнал, что истинное имя человека может с возрастом и перемениться. Ты понимаешь, что это значит? То, кем ты являешься сейчас, это не навсегда. Человек может создать себя заново, если захочет». Но Слоан ничего ему не ответил. Оставив возле него свой посох, Эрагон обошел костер и вытянулся во весь рост на земле. Уже закрыв глаза, он пробормотал заклинание, которое должно было разбудить его еще до рассвета, и, наконец, соскользнул в ласковые объятия своего чуткого сна. На серой пустоши царили тьма и ночной холод, и выглядела она весьма негостеприимно, когда в ушах Эрагона прозвучало негромкое гудение. «Лето!» – сказал он, и гудение прекратилось. Со стоном расправив усталые мышцы, он поднялся с земли и силой помахал руками, разгоняя кровь. Особенно сильно болела спина. Но он очень надеялся, что оружием в ближайшем будущем ему размахивать не придется. Опустив руки, он поискал глазами Слоана, но мясник исчез. Эрагон улыбнулся, увидев, что в сторону от лагеря уходит цепочка следов, рядом с которой тянутся круглые дырки, оставленные его посохом. Следы шли неровно, то отклоняясь в сторону, то возвращаясь назад и пересекая сами себя. Однако основное направление было ясным. Слоан шел на север, к волшебному эльфийскому лесу. «Я хочу, чтобы ему все удалось», — с легким удивлением подумал Эрагон. «Да, я хочу этого, потому что тогда, значит, у всех у нас есть шанс изменить собственную судьбу, сполна расплатившись за свои прежние ошибки. И если уж Слоан сумеет исправиться и как-то искупить то зло, которое совершил, то его положение окажется не столь безнадежным, как это представляется ему сейчас». Эрагон не стал говорить мяснику, что если он по-настоящему раскается в совершенных им преступлениях и изменит свою жизнь к лучшему, то королева Имеладрис, возможно, попросит своих магов восстановить ему зрение. Однако же эту награду Слоан еще должен был заслужить, ничего не зная о ней и не пытаясь обманом заставить эльфов до срока вернуть ему способность видеть. Эрагон довольно долго смотрел на отпечатки ног и посоха. Потом поднял глаза к горизонту и промолвил: «Удачи тебе!» Затем, стряхнув с себя усталость, не прошедшую после слишком короткого ночного отдыха, и вполне довольный собой, он повернулся в другую сторону и побежал через пустошь. Он знал, что поблизости, на юго-западной окраине этой пустоши, среди нагромождения скал и камней, покоится в своей алмазной гробнице тело Брома. И ему страстно хотелось свернуть туда и поклониться могиле своего учителя и друга, Но сделать это он так и не осмелился. Понимая, что если Галибаторикс обнаружил эту гробницу, его слуги наверняка уже там. «Я вернусь», — сказал Эрагон. «Обещаю тебе, Бром, когда-нибудь я непременно вернусь». И он поспешно продолжил свой путь.